Глава 16. «Поедем ко мне», — предложил Дима, захлопывая дверцу машины. «Зачем?» — спросила я. «У меня кое-что есть». «Не пугай», — еле сдерживая смех, сказала я. «О чем ты?» «Лупа», — расплываясь в улыбке, ответил Дима. «У меня есть лупа, которая поможет нам узнать, что написано на листке». «Пожалуй, прочти сам. А потом обязательно позвони мне и поделись информацией». «Разве тебе не любопытно, что там? Если поедем сейчас ко мне, ты узнаешь об этом намного быстрее». Дима взял меня за руку и слегка сжал пальцы. Приятная дрожь пробежала по всему моему телу, пробуждая необыкновенные чувства и желания. Я знала, для чего он зовет меня, и знала, для чего хочу поехать к нему. Но душа вдруг заметалась, точно кошка с обожженной лапой, сея сомнения и страх. Вздохнув, я осторожно высвободила руку. Мне хотелось поехать к Диме, очень хотелось. И не только загадка Глафиры Сергеевны была тому причиной. Мне просто нравилось, когда он рядом, когда он так смотрит, когда целует. Но я не могла сейчас сказать «да». Слишком много душевных переживаний, слишком много неуверенности. Что будет завтра? Вдруг он просто скажет «Доброе утро! Тебя когда отвезти домой?» Или еще что-нибудь в этом роде. Нет, не готова я к такой правде. Не готова. Презирая себя за трусость, я пробурчала. «Хочу домой. Устала». «Хорошо», — кивнул Дима. «Ты чего загрустила? Обещаю позвонить тебе сразу, как только прочитаю записку». «Спасибо». Улыбнулась я, надеясь, что мое смятение осталось незамеченным. В комнату я пробиралась на цыпочках, жутко боясь, что сейчас увижу Илью, и он начнет задавать глупые вопросы, ворчать и целый час рассказывать, как не смог уснуть, волнуясь за меня. Но опасения оказались напрасными. Пообщавшись со мной по телефону, Илья, видно, спокойно лег спать. Остается только надеяться, что завтра ни у него, ни у Лизы не возникнет желания завалить меня бессмысленными советами на тему отношений между мужчиной и женщиной. Дима позвонил довольно быстро, похрустывая чипсами. Я как раз решала сложный вопрос – смывать косметику или лечь спать безумно красивой. «Приготовься внимательно слушать», – скомандовал Дима. «Мои уши и иные органы приведены в полную боевую готовность». Где стройный ряд бессмертных книг нетерпеливых ожидает рук, где ангел света оставил след, там и живет теперь надежда. — Это в библиотеке, — выпалила я. — Уверен, что так. — Я сейчас же побегу смотреть. — Не торопись, — усмехнулся Дима. — Библиотека Глафиры Сергеевны находилась вовсе не там, где сейчас ваша. — Ой, я об этом совсем не подумала. А где же находился стройный ряд бессмертных книг раньше? Вряд ли я обрадую тебя. Говори немедленно. Теперь это кухня Светланы Аркадьевны. О, нет. О, да. Как нам туда пробраться? Это как раз сделать можно. Придется рисковать, но без риска все равно никак. Проблема в другом, вздохнул Дима. В чем же? Нетерпеливо спросила я. Где именно искать? «Если бы речь шла о комнате на вашей территории, мы могли бы потихоньку осмотреть там все. Но так как нам придется посетить другую часть дома, то вылазка должна быть быстрой и практически бесшумной». «Согласна. Нам нужно знать точное место тайника». «Во второй части загадки говорится о каком-то ангеле. Есть какие-нибудь идеи?» «Нет», — вздохнула я. «Надо напрячь мозги». «Пока я тоже не знаю, что имеется в виду. Ладно, ложись-ка ты спать, сегодня мы и так много сделали». «Спокойной ночи». Я положила телефон на стол, подошла к зеркалу и, размышляя не больше секунды, приняла отличное решение. Оставить свое лицо и косметику на нем в полном покое до завтрашнего дня. «Моя благодарность не имеет границ», — сказал Илья, пожимая руку Казакову. «Прошу вас пообедать с нами. Только не отказывайтесь, не огорчайте нас». «С удовольствием, с удовольствием», — поглаживая усики, ответил Петр Яковлевич. Разговаривая с частным детективом, Илья прижимал к груди папку, наверняка чувствуя себя при этом самым счастливым человеком на Земле или даже во всей Вселенной. Лиза так хотела угодить Казакову, что взялась помогать Марине с приготовлением обеда. Пару раз и я зашла на кухню, но мой визит был скорее ревизией. Хотелось убедиться, что уж мясо-то они пожарить смогут. Ромка два раза бегал в магазин докупать продукты, которые требовались двум нашим поварихам. Заглянув в одну из сумок, я увидела пластиковые коробочки с развесными готовыми салатами. Этот факт меня порадовал. Хоть что-то точно будет вкусным. «Как же вам удалось найти документы?» — нетерпеливо спросил Илья. «А главное, кто тот негодяй, позарившийся на чужое? Предъявить какие-либо обвинения ему не получится, но врага надо знать в лицо». «Я вовсе не собираюсь ничего от вас скрывать», — откусывая маринованный огурчик, сказал Казаков. «И сейчас непременно поделюсь историей своего расследования». Петр Яковлевич сегодня был при параде. Черный костюм, белая рубашка, аккуратно зачесанные волосы, холеные усики. Пожалуй, весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро он предвкушал тот миг, когда все взоры обратятся к нему. Возможно, он даже отрепетировал свою речь». «Мы в вас нисколько не сомневались», — горячо сказала Лиза. «Вот ведь врет и не краснеет». «Собственно, победа мне досталась легко. Поверите ли, друзья, частному детективу в подобной ситуации гордиться нечем. Один мой приятель, сейчас он работает начальником службы безопасности в одной конторе, право не пойму, как он мог променять сыскное дело на кабинет, забитый ненужным хламом». Пока Петр Яковлевич рассказывал о своем приятеле, о его жене и детях, впрочем, он, как всегда, делился совершенно ненужной информацией, мы с Лизой ехидно переглядывались. Наши взгляды можно было перевести так. «Он безумен и, похоже, этого не понимает. Надеюсь, он будет рассказывать только про одного своего приятеля, и второго такого чудака просто не найти». «Так вот», — наконец-то перешел к делу Петр Яковлевич, — «раньше мой приятель занимался исключительно шпионскими историями. К нему обращались те, кто подозревал своих подчиненных в недостойных махинациях. А также он с легкостью пресекал любой криминал, возникающий между солидными фирмами. Вот ему-то, недолго думая, я и показал список конкурентов, которые вы, Илья Андреевич, любезно мне предоставили. И что же?» Он сразу выделил две фамилии и заверил, что эти люди попадались ему на пути и пару раз были замечены в делах, которыми истинный джентльмен гордиться не может. — Это в каких же? — поинтересовалась Лиза. — Шпионаж, шантаж и прочие темные делишки. Первого я проверил довольно быстро. Ничего интересного. Фирму передает своему сыну и особо в бизнес на данном этапе не вникает. 3 недели назад он женился на 22-летней особе, и, похоже, его мало что интересует. В ближайшее время он планирует эмигрировать в Канаду. А вот второй — весьма интересный фрукт. «Назовите же фамилию», — взмолился Илья. «Я сгораю от любопытства». «Чибисов Борис Александрович», — торжественно объявил Казаков. «Вам что-нибудь говорит эта фамилия?» «Конечно», — подскочил Илья. «В феврале мы вместе боролись за один отличный контракт. Так значит, это он?» «Да», — довольный произведенным эффектом ответил Казаков. «Мой приятель рассказал, что у Чибисова в машине есть специальный сейф, расположенный под задним сиденьем, и там он хранит много интересного». «А откуда ваш друг узнал про этот сейф?» — поинтересовалась Лиза. «Совершенно случайно. Как-то его наняли следить за Чибисовым, вот он и подглядел». «И вы полезли в его машину», — улыбнулась я. «Да, где вы с Димой меня и застукали», — хохотнул Петр Яковлевич. «Почему вы так неосторожны?» — упрекнула я его. «На стоянке вполне мог оказаться кто-то еще. Или сам Чибисов захотел бы пораньше вернуться домой. Что тогда?» «О, такие ситуации бывали в моей практике. Вы же помните, как я был одет. Кто будет связываться с бомжом? Пустое это занятие». «Вы взломали машину?» — изумился Илья. «Катя вкратце поведала, как встретила вас, но, признаться, я не все понял». Пришлось опустить подробности. Петр Яковлевич должен был сам решить, что рассказывать о тайных следствиях, а что нет, — сказала я. Казаков повернулся и поцеловал мне руку. «Знаете, по работе я как-то научился управляться с замками», — усмехнулся он. «Открыть машину труда не составило, а вот с сейфом пришлось повозиться. Но для меня нет непреодолимых преград. Вот так вот. Вряд ли стоит афишировать это все, Илья Андреевич. Тогда придется объяснять, каким образом к вам вернулись ваши документы». «Я понимаю, да и не в моих интересах огласка, но с Чибисовым никаких дел иметь больше не желаю и обязательно предупрежу своих партнеров о его нечистоплотности. По всей видимости, он нанял кого-то. Воришка прокрался к нам, и дело было сделано». «Да-да», — забормотал Казаков, — «пока не могу сказать, кто именно был его помощником, но надеюсь узнать это в самое ближайшее время». «Не стоит», — отмахнулся Илья. «Я так счастлив, что пропажа нашлась, все остальное отошло на второй план». «А ведь я не удержался и оставил Чибисову маленький подарок в сейфе», — звонко захихикал Петр Яковлевич. «Будет знать, как заниматься грязными делишками». «Так вот почему вы задержались в машине», — догадалась я. «Да, не хотел делать сие при свидетелях. Боюсь даже подумать, что это», — делая глоток вина, сказала Лиза. «Моя соседка жутко мучается с мышами. Они пробираются к ней из подвала и ходят по квартире, как ни в чем не бывало. Хорошо, что я живу этажом выше, а то и у меня была бы такая же проблема. На днях я прикупил ей 3 мышеловки и попросил улов отдать мне». «Только не говорите, что вы положили в сейф Чибисова 3 дохлых мышей», — засмеялся Илья. «Еще как положил. Думаю, в этот сейф он часто не заглядывает, так что впереди у него весьма неприятный сюрприз». Лиза тихонечко отодвинула тарелку. Похоже, аппетит у нее исчез в 1 секунду. «Браво!» — захлопала я. «Пожалуй, лучшей мести придумать было нельзя». Петр Яковлевич покраснел, пригладил свои усики и пробормотал. «Я за справедливость, друзья мои, за справедливость». Илья долго не хотел отпускать гостя. После обеда они закрылись в библиотеке и о чем-то мило болтали. Время от времени слышались взрывы хохота и громкие восклицания Петра Яковлевича. «Верите ли мне, друг мой?» Потом все стихало до следующей кульминации в очередной байке. Я помогла убрать со стола и отправилась в свою комнату. Хотелось в тишине поразмышлять над новой загадкой. Подумать о Диме и почитать какую-нибудь книгу. На 2-м этаже, развалившись на диване, сидел Глеб. Увидев меня, он вскочил и схватил меня за руку. «Этот прыщ зачем пришел?» По всей видимости, речь шла о Казакове. «Спроси у Ильи», — резко ответила я. «Он что-нибудь нашел?» «О чем это ты?» «Клад! Меня интересует клад!» Более спокойно ответил Глеб. «Нет, трудно найти то, чего не ищешь. Я не верю тебе». «Ну и что?» — пожала я плечами, высвобождая руку. «Кстати», — зло проговорил Глеб, — «я уже осмотрел хорошенько 2 комнаты, и к тому же твой братец разрешил мне делать в библиотеке все, что я захочу. Как видишь, твои запреты не помогли. Если у тебя много свободного времени, и ты потом все аккуратно поставишь на место, то ни в чем себе не отказывай». Понимая, что я совершенно равнодушна к любым провокациям и ругаться не собираюсь, Глеб резко повернулся ко мне спиной и зашагал к двери, ведущей на другую половину. Уходя, он крикнул: «Все будет моим!» Вздохнуть с облегчением я не успела. Стоило мне перешагнуть порог комнаты, как тут же мне в спину задышала Вика. «Он здесь?» — набросилась она на меня. «Да». «Почему ты мне не сказала? Почему не позвала?» «А тебе-то какое до этого дело?» «Ты что? Я же его судьба!» Происходящее постепенно стало вырисовываться. Вика имела в виду Диму. «Вот не знала, что ты испытываешь такие сильные чувства к Казакову», — усмехнулась я. «При чем здесь этот ненормальный? Где Дима?» «Дима у себя дома. А в гостях у нас Петр Яковлевич. Если ты так рвешься его увидеть, то спустись в библиотеку. Правда, не уверена, что он по тебе соскучился». «Я думала», — забормотала Вика, — Глеб мне сказал, что у вас важный гость, и я решила, что это Дима. А когда он придет? Послушай, Вика, я очень рекомендую тебе вспомнить, что тот человек, которым ты так горячо интересуешься, является моим женихом. И уж точно не стоит приходить сюда с подобным бредом. «Вы нашли документы Ильи?» — хитро спросила она. Их нашел Казаков. Это была его работа. «А ты сказала своему брату про ту улику, которую я тебе отдала?» «Сказала», — соврала я. «Разве он не хочет меня как-то вознаградить за это? Мне нужны новые наряды». Вот ведь противная девчонка. Мало того, что в качестве платы она потребовала свидания с Димой, она еще и денег жаждет. Куда катится наша молодежь? «Ты совсем обнаглела!» — взорвалась я. «Совесть у тебя есть или нет?» «Мне нужны деньги. Я хочу выглядеть хорошо. Это сейчас очень важно», — спокойно ответила Вика. «Не смей допекать Илью своими глупостями!» «Если она пойдет к моему брату, то вряд ли ему понравится, что я скрыла улику, которая ускорила бы поиск документов. Но не могла же я сама дать Вике денег на шмотки, чтобы она красовалась перед Димой. Даже сделая я это, противная нахалка потащилась бы потом и к Илье за еще одной порцией наличных». «А что ты так разволновалась?» — спросила Вика, щуря глаза. «Ты отдала ему осколок от фишки?» «Я разволновалась, потому что ты совсем стыд потеряла». «Подумаешь, Илья даст мне пару сотен баксов. Почему ты принимаешь это так близко к сердцу?» «Не хочется напоминать еще раз о том, что ты живешь под крышей моего брата, но, видно, придется». «Ты отдала улику Илье?» — резко спросила Вика. «Не успела». «Ничего себе! Разве на это нужно много времени?» Оказаться в положении, когда надо оправдываться, мне не хотелось, но, кажется, я уже попала в ловушку. «Это не твое дело. У нас была сделка, так что все по-честному, а теперь топай отсюда». «Почему ты не сказала Илье о фишке? Ты задумала что-то плохое? Это ты украла документы?» «От такой версии дар речи потерять можно или заработать инфаркт, а я еще удивлялась, как эта Вика умудряется получать второе высшее образование. Мозги у нее, оказывается, вон как изумительно работают». «Бред!» — замотала я головой. «Не буду больше гадать, почему ты так поступила со своим братцем. Дело твое!» — хмыкнула Вика. «Но молчать не стану. Если не выполнишь мои условия, я всем расскажу еще и про нашу сделку, как ради этой фишки ты даже жениха своего отдала мне на целый вечер. И кто поверит потом, что ты просто забыла рассказать об улике?» «Догадываюсь, чего ты попросишь». «Конечно, Илья не поверит, что я могла залезть к нему в комнату ночью с целью ограбления, но как мне ему объяснить, почему я не отдала улику?» 10 свиданий», — объявила Вика. Хотя момент для меня был явно трагический, услышав это, я начала так хохотать, что повалилась на кровать. Вика стояла рядом и с недоумением смотрела на мою странную реакцию. «А ничего у тебя не треснет?» — поинтересовалась я, понимая, что опять придется блефовать. Видел бы и слышал все это Дима, очень бы порадовался, наверное. «Я хочу его, и он будет моим. Я лучше тебя в 100 раз!» «Хорошо, хорошо, не буду спорить. Но если ты такая крутая, то зачем у меня просить 10 свиданий? Одного хватит. Выцыганишь у него телефон и общайтесь далее без меня сколько хотите». Жаль, конечно, что пришлось подсказать ей идею с телефоном, но обещать Вике 10 свиданий с Димой я не могла. И вообще, почему у меня одной болит голова из-за этого? Пусть сам с ней разбирается. Кинув на Вику оценивающий взгляд, я заметила, что она выщипала брови, красиво уложила длинные волосы, да и голубой свитер очень хорошо смотрелся на ее тощей фигурке. «Одно свидание», — выдавила я из себя, — принимая решение больше не уступать ей ни в чем. Вика хотела что-то сказать, уже открыла рот, но я окатила ее таким взглядом, что фраза застряла у нее в горле. «Хорошо», — кивнула она. «А если подобный шантаж повторится, — сказала я, — то я просто тебя убью, поняла? Последний раз я иду у тебя на поводу. Разбирайся со своей любовью сама и не впутывай меня в это». Как только Вика ушла, я впала в глубокую задумчивость. В крайнем случае можно сказать Илье, что все это вранье, и ни о какой улике я ничего не знаю. Но все равно произойдет скандал, и длительные разборки неминуемы. Сейчас я вообще оказалась не готова к случившемуся. Подобное мне не могло прийти в голову. Но в дальнейшем буду держать с Викой ухо востро. Надо как можно меньше иметь с ней дел».